Так мы познакомились с Николаем из Маримунды, монастырским витражным мастером. Он рассказал нам, что в задней половине кузни выдувают и стекло, а здесь, в передней, кузнецы оковывают стекла свинцом для витражной работы. Хотя, добавил он, основная витражная работа, украшающая собой и церковь, и храмину, выполнена уже давно, тому не менее 200 лет. Теперь все сводится к починке, к исправлению зол, причиняемых временем. «Но сил уходит немало», — продолжал он, «потому что нам не даются секреты старого стекла. Невозможно подобрать цвет, особенно тот синий, который до сих пор очаровывает взор в церковном хоре. Это синий такой чистоты, что отвесный луч солнца, проходя через стекло, окрашивается в краски рая. Стекла в западном пределе, замененные недавно, гораздо худшего качества, и летом это заметно. Куда там?» — заключил он. «Ушло умение наших предков, окончился век великанов». «Да, мы карлики», — согласился Вильгельм, «но стоящие на плечах тех гигантов. Поэтому даже при нашей малости видим дальше, нежели они». «Да? В чем же мы их опередили? Чего они не сумели?» — воскликнул Николай. «Сойди в крипту нашей монастырской церкви, где содержатся сокровища, и увидишь, там раки такой тончайшей работы, что это страшилище, которое я сейчас с великим старанием собираю», — и махнул на незаконченный ковчежец, — «покажется обезьяной тех». «Нигде не написано, что мастера-стекольщики обязаны до скончания времен клепать витражи и оклады, коль скоро предки умели делать их намного лучше и так надежно, чтоб продержалось несколько столетий. Надо ли наводнять землю ковчегами для святых мощей, если святые в наше время встречаются очень редко?» — улыбнулся Вильгельм. «И надо ли без конца возиться с витражами? В иных странах я видел такие стекольные работы, которые говорят уже о завтрашнем дне. Скоро при помощи стекла станут не только отправлять обряды, но и исправлять природу. Хочу показать тебе творение, уже обращающееся среди умельцев, коего превосходный образец имеется и в моем хозяйстве». Он сунул руку в рясу и извлек на свет свои глазные стекла, при виде которых наш собеседник остолбенел. Почти мгновенно глазной снаряд оказался в руках Николая. «О, кули де витро, кум капсула!» — воскликнул он. «Я слышал о подобных в Пизе от некоего брата Иордана. Он говорил, что такой прибор был изобретен за 20 лет до того, и еще прошло не менее 20 лет». «Полагаю, что их изобрели намного раньше», — сказал Вильгельм. «Но изготовление их трудоемко, и требуются очень опытные стекольщики. Долгое, кропотливое дело. 10 лет назад одна пара таких вот «Vitrii ab oculis ad legendum» шла с торга в Болонии за 6 сольдов. А мне подарил такую же пару знаменитый мастер Сальвин из Армати уже больше 10 лет назад, и все эти годы я берег их как зеницу ока. Впрочем, теперь они и впрямь у меня вместо зеницы. Может быть, ты как-нибудь на днях сможешь ненадолго их мне одолжить? Очень хочется понять устройство, попробовать сделать похожее», — сказал Николай.